Снова обманное движение. Делаем вид, что собираемся отпасовать мяч влево, а сами отправляем его в правую сторону. Противник оказывается теперь с левой стороны. Мы отбегаем, подхватываем мяч и гоним его к воротам. Вратарь кидается к нам, но мы подбрасываем мяч вверх и головой забиваем гол. Мяч в девятке. Чувствую, у наших мужичков что там руки, аж глаза вспотели. Пусть они немного отдохнут. Положите ладошки на глаза. Помечтайте, успокойтесь. Вообразите кое-что поспокойнее, ну, например, рыбалку. Знаете, ведь некоторые рыбаки готовы часами глядеть на поплавок. В такой момент, как известно, мысли у них напрочь отсутствуют, а об эмоциях и говорить нечего. Ноль, как говорится. Такие вот воображаемые игры можете устраивать и дома, предварительно закрыв глаза ладошками. И, как вы заметили, чем подвижнее игру вы задумали, тем бойчее бегают ваши глазки, так? А обязательно в своих дневничках, которые мы все завели с самого первого занятия, все подробненько записывайте об этих играх. Вы же в курсе, что, описывая то или другое событие, вы как бы проигрываете его вновь. Особенно это полезно перед сном. Сейчас же мы встанем на волейбольной площадке в самый центр ее. Подача противника. Вы приняли удар, пас левому защитнику, тот подбрасывает мяч высоко над вами, и вы прыгаете и гасите мяч. Сильный удар. Вы прекрасно видите поле противника, потому и бьете в правый угол противоположной площадки. Здорово. Очко в пользу вашей команды. Можете и в теннис поиграть, в большой или маленький, кто какой любит. Очень полезные игры. Тут уж ваши глазки до того добегаются, что в какой-то момент словно песочек в них появится. Тогда надо дать им отдохнуть, успокоиться. Знаете как, да? Правильно. Положили локтики на стол, прикрыли глазоньки ладошками и мечтаем. На зеленый лужок отправимся, либо на солнышко выйдем. Мысленно, конечно. Не пройдет и минуты, как вы почувствуете на своих веках тепло лучиков. Они вас тоже утихомирят, расслабят ваши глазные мышцы. А бильярд? Целитесь, целитесь, напрягаете глаза до предела, а потом, когда шарик попадает в лузу, то радость победы просто захлестывает вас. Значит, пришло на смену напряжение, расслабление. Прекрасное упражнение, к тому же веселое. И в бадминтон у вас здорово получается. Вон, как высоко залетел валанчик. И голову запрокинули, и глазки понесли кверху. Замечательно. Ну, все. Вижу, освоили и выбрали каждый себе то, что особенно волнует и интересует. Теперь займемся повторением. Выполните упражнения первого, второго, третьего и четвертого занятий. Повторение – мать учения. А мы с вами как раз и учимся. Учимся чинить свои глазки при помощи специальных упражнений. Так ведь? Вскоре выполнять их будете автоматически. То есть вы будете делать все эти упражнения, не задумываясь, не размышляя о том, что делаете. Головка ваша в это время будет занята раздумьями, размышлениями о прекрасном, что, как вы уже поняли давным-давно, очень даже благотворно будет воздействовать на психологический климат. А кто же не знает из вас, что психологический фактор самый главный в любом исцелении? Так ведь? Осталось, соратники, еще раз помечтать, поуговаривать глазки хорошо работать.